Мы сегодня во второй главе Бытия, как знаете. Бытие – это книга начинаний. Это книга начала. Бытие полагает основание для нашего понимания многих разных тем и вещей в Библии вообще. Кто такой Бог? Сотворение, как все появилось, то есть природа, вселенная, что такое человечество, что такое грех, что такое жертва, что такое любовь, что такое культура, что такое язык. И что такое сексуальность и что такое брак. В особенности последние две темы, на которые мы уже смотрим несколько недель. Как мы знаем, в первой главе Бытия написано, что Господь сотворил человека, мужчину и женщину. Сотворил Он их. Да. Во второй главе, начиная с 4 стиха, мы видим более подробное описание сотворения человека. Это не второй раз Господь сотворяет человека, Адама и Еву. То есть это просто Господь как бы перематывает назад и показывает нам во второй главе, каким образом Он сотворил человека, мужчину и женщину. Мы на прошлой неделе сосредотачивались на 18 стихе во второй главе, где Бог говорит: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Очень подробно разбирали эту фразу. Есть две очень важных части этой фразы. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». И на самом деле до этого есть еще одна важная часть. Нехорошо человеку быть одному. Тоже важный факт. Нехорошо. Мы говорили о том, что мужчина нуждается в жене. Есть редкие единицы, конечно, которые призваны к безбрачию на всю жизнь. Они бывают. Иисус Христос был одним из таких. Да. Скорее всего, апостол Павел, хотя некоторые учителя Библии предлагают, что, может быть, до своего покаяния он был женат, и жена его оставила. Мы не знаем точно, не можем сказать. Но, по крайней мере, с тех пор, как он стал верующим, Господь призвал его к безбрачию. Мы говорили на прошлой неделе о том, почему мужчине нужна жена. Много причин. И тоже, с другой стороны, женщине нужен муж. Мы говорили об этих причинах, мы не будем все повторять сейчас. Если вас не было, можете взять диск из библиотеки, послушать запись, можете заказать собственный экземпляр, мы сделаем. Но это нужда в жене, у мужчины. Это, можно сказать, в одном плане зависимость. Мы видели, это не ошибка. Это не изъян в мужчине, что он нуждается в жене. Наоборот, это часть Божьего плана. Господь встроил в него эту нужду, эту зависимость, можно сказать, в одном плане. Мы видели в этой фразе, да, потом Господь говорит, что сотворим ему помощника. Соответственного ему. В первой части этой фразы сотворим ему помощника. Да. Мы говорили о том, что, как Павел подчеркивает в 1 Коринфянам, в 11 главе, помните, мы тоже прочитали этот отрывок, что не муж создан для жены, а жена создана для мужа. Это не значит, что каждая женщина была создана для любого мужчины. Это значит, что жена одна была создана для мужа одного. Да, это не значит, что женский пол в общем подчиняется в общем мужскому полу. Это не то, что если ты женщина и ходишь по, и идешь по улице, и какой-то мужик останавливает тебя и говорит, вот делай то. Ты можешь сказать, ну, иди сам делай то. Потому что ты мне не муж и не отец. Да. Однако жена создана для мужа. Это не значит, что муж должен таким образом говорить со своей женой. Делай то. Почему? Потому что муж призван любить свою жену, как Христос возлюбил церковь. И отдал себя для нее. Опять, мы говорили очень-очень много и очень подробно о том, что значит быть главой, что значит, что жена была создана для мужа. Мы не будем все это сейчас повторять. Важное очень изучение было. Возьмите запись, просто послушайте. Это, кстати, здесь вот в первой части фразы, да, мы видели, что «сотворим ему помощника», Господь говорит, «не сотворим ему рабыню». Да. Помощника. Опять, конечно, мы говорили о том, что феминисты, к сожалению и печально, подходят, говорят, что «о, это ж унизительно, оскорбительно, что она ему помощник». Неужели? То же самое название Давид использует про Господа. Во всех остальных местах в Ветхом Завете, где это слово используется, помощник почти всегда про Господа. Это не унизительно, наоборот, это комплимент, да, что она ему помощник. Другими словами, нам нужна ваша помощь, жены. Да, это не унизительно. Однако феминизм, это дьявольская философия, пыталась и пытается до сих пор уничтожить разницу в ролях между мужчинами и женщинами. Что нет разницы никакой. Просто там физиологическая и все. Нет, это не так. И роли мужчины и женщины, мужа и жены, они определены Богом. Это не просто кто-то придумал, это не Моисей придумал, это Бог придумал. И да, к сожалению, есть много злоупотребления этими ролями именно со стороны мужчин, наверное, по большей части. Но просто потому, что какие-то идиотские, злые, греховные мужчины неправильно применяют Божий план, не значит, что мы имеем право полностью выбросить Божий план. Мы имеем ответственность правильно выполнять Божий план. Во-вторых, во второй части фразы мы видели, что он сотворил Адаму помощника, соответственного ему. Что Ева соответственна ему. Или потом мы увидим сегодня, подобно ему, тоже прилагательное используется. То есть, она равна ему в ценности, в важности. Муж не выше жены, и тоже жена не выше мужа, они равноценны. Однако у мужа и у жены есть разные роли. Это не значит, что один важнее другого. Мы видели тоже, как Павел пишет про Христа, да, и дает иллюстрацию. Он говорит, что муж – глава жене, и отец, Бог Отец – глава Христу. И мы задали вопрос, важнее ли Отец, чем Христос? Нет, конечно. Более ценный Отец, чем Христос? Нет. В ценности, в важности они равны, но Христос подчиняется Отцу, да, потому что Отец ему глава. Не потому что Отец лучше Христа, не потому что Он важнее или сильнее. У них, в принципе, вот, естество, природа одна и та же. Однако роли очень разные. То же самое Павел говорит касательно мужа и жены. Это не значит, что муж выше жены, и так далее, просто что у них разные роли. И эти роли определены Богом. Это, кстати, контекст. Опять. В 1 Коринфянам и здесь, как мы вот упомянули, то есть это не значит, что каждый мужик, вот, кто идет по улице, тебе глава, если ты женщина. Нет. Муж. То есть это именно в контексте брака, где мужчина является главой. И еще в одном контексте Библия говорит, это в первом послании Тимофею, во второй главе Павел говорит о том, что тоже в церкви разные полы определяют разные роли. Он говорит, что я не позволяю жене учить и властвовать над мужчиной. Да. То есть, другими словами, что женщина не должна быть пастором в церкви. Значит ли это, что... Ну, почему? Потому что она не способна? Нет. Есть очень одаренные женщины, которые имеют именно дар учителя. Духовного учителя. Господь дал им такой дар, чтобы они могли наставлять других женщин. Детей. Это не значит, что женщина не может служить в церкви. Нет, она может выполнять почти любую другую роль в церкви. Но занимать роль, то, что мы понимаем сегодня как пастор, не должна. Опять, мы говорили подробно о том, почему это. Частично на прошлой неделе, частично аж вот когда мы изучали, если помните, вторую главу Откровения, тоже очень подробно. Если не помните, опять возьмите запись, послушайте. Вот. Значит, мы сегодня продолжим изучение, обсуждение о ролях мужчины и женщины и их взаимоотношениях. Так что давайте еще раз прочитаем полностью этот последний отрывок с 18 стиха до конца главы, и потом будем разбирать потихоньку. С 18 стиха. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы наречет человек, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плоти. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену. И привел ее к человеку и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут двое одна плоть. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. Мы уже обсуждали 18 стих, значит, с 19. Да, мы читаем опять подытоживание о том, что Господь образовал из земли всех животных. И опять здесь мы видим контраст между человеком и животными. Господь, наоборот, приводит всех животных к Адаму, чтобы он нарек им всякие разные названия, имена. Да. Классная работа. Господь создает всяких разных, разнообразных, чудесных зверей, да, и приводит их к Адаму, и говорит, вот ты можешь их назвать, назови. И Адам там стоит, смотрит, думает, наверное, это жираф, да, смотрит на следующего, выглядит как слон, точно, да, классная работа. И хотя это не главная тема сегодня, но тем не менее, я думаю, что важный момент, хотел бы подчеркнуть, что это часть подобие человека на Бога. Что именно? То, что у него есть творческая способность, да, воображение. В первой работе, в первом, можно даже сказать, служении, которое Господь дал человеку, Адаму, Господь не только позволяет, но даже одобряет и приказывает, чтобы Адам использовал свои творческие способности. Говорит, на, придумывай имена. И это печально, что в истории церкви, не все время, но в разные времена, в разные периоды в церковной истории, церковь сама, по крайней мере, не делала акцент на творчестве в служении. Наоборот, просто на том, чтобы было те же самые старые сухие обряды. Даже в некоторые времена, в некоторые периоды, церковь пыталась ставить запрет на разные формы творчества. Если бы Господь хотел однообразия, Он бы использовал завод для своей работы, а не людей. Сколько лиц, вот подумайте, сколько разных лиц на земле? Ну, сколько же людей живет сейчас? Да? 6,5 миллиарда, если почти не 7 уже. И за исключением, конечно, близняшек, нет ни одного идентичного вот моему лицу или вашему лицу. Вот столько разнообразия, да, Господь придумал. Господь дал нам творческие способности, потому что Он хочет, чтобы мы их использовали. Чтобы это играло часть, роль в нашем служении Ему, в нашей работе, которую Он нам дает. Ну, опять, возвращаясь теперь к главной теме, Адам, пока он называет всех этих разных зверей, написано, не нашлось все-таки помощника, соответственного или подобного ему. Может быть, Господь как раз использовал этот момент, то, что когда Адам смотрел на животных и называл их всех, он видел, что есть самки и есть самцы, да? Есть мужского пола и есть женского пола. Господь вот всех женских зверей создал сразу, как и мужских. И, может быть, Господь даже использовал этот момент, чтобы пробудить в Адаме эту нужду, чтобы он сам прочувствовал свою нужду в жене. Если Господь создал всех зверей, всех животных, и мужского пола, и женского пола, просто одновременно, почему Господь решил создавать по отдельности именно людей мужского пола и женского пола? Почему бы не создать сразу, как всех остальных животных? Ну, во-первых, мы не животные. Я думаю, что Господь, может быть, одна причина, частично, по крайней мере. Потому что Он хотел, чтобы мы не забыли. Чтобы мы не забыли, что мужчине жена нужна. Чтобы мужчина вот с самого начала прочувствовал свою нужду, что жена ему нужна. И что мужчина является главой. Он не хотел, чтобы мы забыли эти два момента. А мы увидим сейчас еще больше причин. Опять, здесь написано, что Адаму не нашлось никакого помощника, подобного или соответственного ему. Другими словами, если вы не уловили, это значит, что среди животных не было жены. Почему я делаю ударение на этом? Потому что жены и животные, потому что это подразумевает, что жена не просто существует для того, чтобы давать мужику еду, как корова какая-то. Да? Это подразумевает, что жена не просто существует для того, чтобы помогать с работой, как лошадь какая-то. Это подразумевает, что жена не существует лишь для того, чтобы обеспечивать сексуальное удовлетворение мужчине. И опять, я не пытаюсь быть отвратительным в данный момент, но у всех млекопитающих есть, в принципе, те же самые сексуальные органы. И в древних языческих религиях это даже нередко бывало, что они поклонялись своим лжебогам через сексуальные отношения между животным и человеком. Это, конечно, мерзость, извращение сатанинское, это грех большой. Именно поэтому, потому что это было нередко, Господь добавил в законе, в книге Левита, вы не должны заниматься вот сексуальными отношениями с животными. Это написано в книге Левита, если вы не знали, где-то около 17-18 главы. Это подразумевает то, что не было жены среди животных, что жена не существует лишь для того, чтобы размножаться вместе с человеком, как какой-то кролик. Я даже сегодня прочитал статью, в новостях было, что ученые взяли какие-то яйцеклетки вот, женского пола от кролика, убавил там какие-то ДНК, смешал вот, с человеческим ДНК. И вот уже пытаются создавать, и наполовину там выросли какие-то маленькие, в общем, младенцы, как бы то, что называется в научном мире химера. Гибрид, как бы. Это тоже отвращение вот уже нового рода. Это называется, человек пытается быть Богом. Но опять, для Адама, смысл в том, что, и почему я подчеркиваю это все, что среди животных для Адама не было жены. Я знаю, что мы все это прекрасно понимаем. Уже я надеюсь, что мы все прекрасно это понимаем. Однако печально, есть некоторые мужики в нашем мире, идиоты полные, которые думают, что жена это лишь та, которая обеспечивает еду, помогает с домашней работой, сексуально удовлетворяет и рожает детей. Вот все, что значит быть женой. Эти подобные мужики действительно, ну не буду использовать таких слов в церкви, в общем, полные глупцы, чтобы использовать более библейское слово, и явно они никогда не читали вторую главу Бытия. Потому что среди животных, мы здесь узнаем, не было жены. Значит, жена для мужчины более этого всего. Он не нашел помощника, соответственного ему. Он хотел кого-то подобного на себя. То есть, дополнение себя. Свою, как мы сегодня даже говорим, свою вторую половину. То есть, существо, которое имеет, как он, разум, которое имеет, как он, чувства, которое имеет, как он, творческие способности, которое имеет, как он, душу и дух. Женщины незамужние, слушайте внимательно, и девушки, если вы когда-нибудь встретитесь с мужчиной, который хочет встречаться с тобой или хочет жениться на тебе, но он не заинтересован в твоей душе, в твоем духе при том. Просто скажите, вот знаешь что, иди найди себе корову. Потому что на самом деле это просто все, что он хочет. Животного. Он не хочет жену и не достоин жены, и не готов для жены. Для Адама не нашлось помощника среди животных. Но у Господа был план, как привести к Адаму совершенного, равноценного помощника. Давайте дальше еще раз освежим память, прочитаем с 21 стиха, мы увидим, как Бог это сделал. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Это прекрасно. Это первое за историю человечества бракосочетание. И сам Господь их венчает. Это есть бракосочетание. В 23 стихе, до чего мы, к сожалению, сегодня не доберемся, но мы видим на следующей неделе, что там даже есть своего рода клятвы. По крайней мере, со стороны Адама, которые даются. Но первое бракосочетание. Как Бог привел, как Бог нашел для Адама помощника, соответственного ему. Ну, прежде всего, мы читаем, что Господь навел на Адама крепкий сон. И Господь взял, написано здесь, одну из ребер его, закрыл это место плотью, и из этого ребра, взятого у человека, он создал жену. Первая операция. Кстати, интересно, что Господь использует даже общий наркоз. Да? На самом деле, человек, который в 19 уже веке нашей эры, его зовут Джеймс Симпсон, он открыл, обнаружил, в общем, то, что мы понимаем сегодня, как наркоз, хлороформ. Первая форма общего наркоза. И он видел в этом стихе Божий промысел и даже Божие одобрение того, что он пытался найти, вот это, то, что мы сегодня называем общий наркоз, чтобы облегчить пациентам всякие хирургии и операции. Действительно, это так. Неплохая идея, Господь. Господь берет, написано, одно из ребер Адама. Буквально здесь написано на первоначальном языке Ветхого Завета на иврите. Господь взял из боку Адама. Там не написано про какую-то там четкую часть, то ли ребро, то ли там из легких. Там просто написано «из боку». Буквально. Опять бывают феминисты, которые при чтении этой истории говорят, что ну, это унизительно сказать, что женщина создана из ребра мужчины. Ну, остановитесь и подумайте, из чего создан Адам. Из грязи, из праха, да? Так что это не более унизительно. Однако это напоминает нам обоим, и мужчинам, и женщинам, о том, что, как Господь говорит, мы лишь прах. Мы без Него ничто. Почему Господь использовал из боку Адама, опять, то ли это было ребро, или просто как бы вот там, кусок плоти, скажем. Почему Господь использовал из боку Адама что-то, чтобы создать Еву? У раввинов еврейских есть даже такая давняя традиция насчет этого стиха. Они говорят, что Господь не взял из-под пятки Адама чтобы мужчина не властвовал над женой. Тоже Господь не взял из головы, с макушки Адама, чтобы жена не властвовала над мужем. Однако он взял из боку Адама, из-под руки его, чтобы он ее защищал, и из того места возле сердца его, чтобы он ее любил. Классно. Мне нравится. Но более того, почему Господь именно использовал этот метод, чтобы создать Еву? Чтобы Адам и Ева в веки веков всегда помнили, что они едины, что они одно целое вместе, что они не отдельные, они не независимые друг от друга. Они одно целое. Они были созданы даже, вот Ева была создана от Адама. Настолько они, как мы потом увидим, когда дойдем до этого, вот в предпоследнем стихе 2 главы, что они одна плоть. Как Павел, опять мы уже прочитали этот стих в 1 Коринфянам, в 11 главе, что не муж без жены и не жена без мужа в Господе. И потом в следующем стихе написано, ибо как жена от мужа, то есть Господь взял от мужа из боку его и создал жену, так и муж через жену. То есть, что жена вообще рожает детей, а не муж. Да. И так все Павел подытоживает от Господа. Почему Господь использовал именно этот метод, чтобы сотворить Еву? Наверное, самая прекрасная и самая важная причина из всех. Но для того, чтобы понимать эту причину, мы должны открыть Новый Завет, тоже в 1 Коринфянам. Только 15 глава в этот раз, а не 11. 1 Коринфянам, откройте, пожалуйста. 15 глава. Здесь в контексте Павел рассказывает про значение воскресения из мертвых. Почему это важно? Что это значит? Прочитаем в 15 главе 1 Коринфянам 21 и 22 стихи. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И еще 45 стих. Он говорит, так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Кто такой последний Адам? Христос. Да, в контексте Христос. Называется последний Адам. Почему? Потому что он тоже есть начало нового рода существ. Да? Мы знаем, что научное название для человека – это человек разумный. Да? Слышали, да, такое название или нет? Человек разумный, да. Но во Христе создается новый вид существ. Человек духовный. Человек, который уже управляем и существует по духу. Поэтому Христос есть последний Адам. Потому что точно так же, как Адам, вот в Эдемском саду, там в Бытии, он был начало вот нового вида, да, существ, то есть человеческого рода. Точно так же Христос является первенцем, Павел использует в другом месте это название про Христа, является первенцем из мертвых, из духовных людей. И точно так же, как все сотворение, все создание, вся вселенная в Адаме упала в грех, да, под проклятие. Точно так же во Христе все сотворение, все создание в конце концов восстановится. Мы знаем, что тоже церковь, все, опять, не поместная церковь, все верующие в Иисуса Христа, называются в 5 главе Ефесянам как? Кто прочитал Ефесянам? 5 глава Ефесянам называется невестой Христовой. Мы невеста Христова, Павел пишет. Точно так же, как Бог навел на первого Адама крепкий сон, сделал рану в боку первого Адама. И из этой раны создал невесту для него. Точно так же и с последним Адамом. Когда последний Адам, Иисус, уже уснул слово и выражение, которое образно в Библии используется, про смерть. Когда Христос отдал свой дух и умер на кресте, мы знаем, подошел римский солдат, пронзил его что? Бок. И из боку последнего Адама пролилось что? Кровь и вода. Жидкости, которые выливаются когда? При родах, правильно? Все женщины, которые родили, должны знать это. Да, при родах. Потому что этим же актом у него в этот день родилась невеста, церковь, мы, по его крови, по его жертве. И в этом акте невеста Христова была сотворена. И точно так же, как после Божьей операции на Адаме, он проснулся, точно так же Христос воскрес из мертвых, чтобы быть соединен теперь со своей невестой. Это удивительно прекрасная картина. Мы родились всего Богу, как и Ева родилась от Богу Адама. И теперь, опять мы можем вернуться к Бытию. После того, как написано, Господь создал Еву, написано, как Адам ее нашел. После того, как Господь создает Еву, как Адам ее нашел? Бог привел ее к Адаму, написано в 23 стихе. Библия не столь загадочная книга, как мы думаем, просто надо ее читать. Бог привел ее к Адаму. Не написано, что после этого Адам встал, пошел на дискотеку и начал флиртовать со всеми девушками, пытаясь найти свою жену. Не написано, что он пошел в брачное агентство, сдал анкету, надеясь на то, чтобы найти любовь. Да? Не написано, что он поместил свою рекламу на интернете со своей фоткой и сказал, позвони мне. Не написано, что он начинает встречаться со всякими разными девушками, надеясь найти. Написано, Бог привел ее к нему. Бог это сделал. Бог их соединил. Что бы было, если бы Адам не ждал Господа и начал самому искать? Представьте себе, он там шарит по кустикам, по деревам, видит кого-то или чего-то, говорит, ну, вот потенциальная супруга. Как же я назвал этого? Шимпанзе, да. Ну, достаточно похожа на меня, правда, ей надо бриться, но ничего. А откуда мне знать, подходит ли она мне, если я не постараюсь и не повстречаемся? Кошмар! Было бы и кошмар, если бы Адам пытался сам найти свою супругу. Но то же самое происходит, когда люди берут в свои собственные руки поиски супруга или супруги и пытаются сами своим путем найти этого человека, и в конце концов у них тоже может оказаться шимпанзе или другого рода животного, баран. Для тех из вас, которые не женаты, шарите ли вы по кустикам и деревьям, пытаясь найти другую половину вашу? Берете ли вы это в свои собственные руки? Если да, будьте осторожны, вы можете оказаться в конце концов вместе с бараном. Чем Адам занимался в тот момент, или сразу перед этим, по крайней мере, когда Господь привел к нему супругу его? А? Зверей называл, да? Правильно? Да. Правильно. Вы учились. Важный урок сегодня. Читайте Библию. Адам называл животных. И он возделывал сад. Другими словами, он служил Господу и делал то, что Господь ему сказал. Он исполнял то, что Бог сказал ему делать. Вот чем он занимался, когда Господь нашел ему супругу. Адам не искал, не обыскивал всякие деревья и кустики, пытаясь найти свою жену. Он служил Богу. И Господь привел ему жену. Да, он признал, что у него есть нужда в жене. И он признал, что есть желание найти эту жену. Но он доверил Господу, что я тебе, Господи, буду служить, и ты позаботишься об этом. Как, очень актуальный вопрос, как нам найти, если не в браке еще, как нам найти свою вторую половину? Во-первых, если вы еще не выучили урок из этого отрывка, мы не находим вторую половину, Господь находит, или должен находить, по крайней мере. С этим мы закончим. Я решил, что все-таки будем говорить об этом, потому что это важный вопрос, для некоторых очень актуальный вопрос. Как правильно, как по-библейски вообще? Вот мы же не живем уже в Эдемском саду, правда? Да. То есть Господь навряд ли сделает нам операцию и создаст из ребра вот какую-то супругу, да? То есть как холостому верующему человеку, то ли девушка, то ли парень, то ли неважно какого возраста, в принципе, как найти вторую половину свою? Несколько советов библейских, которые я бы хотел дать вам, и если вы уже в браке, то имейте эти пункты в виду для ваших детей. Если вы еще не в браке, имейте в виду для себя. Прежде всего, используйте свое холостое положение. Используйте его. У вас куча свободного времени. И я вначале скажу, что я одолжил все эти пункты у одного пастора по имени Марк Дрискл, хороший проповедник. Прежде всего, используйте свое холостое положение. Куча свободного времени, когда появляется семья, когда появляются дети, особенно не бывает такого количества свободного времени. Все женаты и в браке состоящие знают это. У вас куча свободного времени, чтобы общаться с Господом, чтобы читать Его Слово, чтобы молиться, чтобы делиться Христом с другими людьми, чтобы служить Господу и в церкви, и вне церкви. Второй совет. Если вы не готовы вступить в брак, не встречайтесь. Если вы не готовы вступить в брак, не встречайтесь. В книге «Песни песней», написано Соломоном, там есть стих, в лучшем, более современном переводе, там написано: «Не будите любовь, пока ей не время». Там немножко по-другому звучит в синодальном переводе, но вообще лучший перевод: «Не будите любовь, пока ей не время». Другими словами, не встречайтесь, если вы не готовы жениться или выйти замуж. Потому что это только приведет к боли, разочарованию, много проблем. Ну, как мне знать, готов ли я? Ну, кто не готов? Если тебе 14 лет, ты не готов. Потому что ты не готов вступить в брак. Или 15. Ну, 16 может быть уже граница, смотря кто как, когда вступает в брак. Опять, нету четкой границы. Может быть, для кого-то это лет 16-17, а может для кого-то это лет 23-24. Потому что этот человек знает, что я хочу сначала закончить там универ, устроиться на работе, он не готов, значит, пока он не закончит универ и не устроится на работе, вступить в брак. Тогда не встречайтесь. Потому что вы, получается, будете любовь, пока еще ей не время. Вы дразните себя и другого человека тем, что не исполнится в ближайшем будущем. Зачем это делать? Кто не готов? Ну, если ты человек, который зависим или, допустим, от алкоголя, или от наркотиков, ты не готов. Надо сначала разобраться с этими проблемами, потому что это не сделает счастливую семейную жизнь, если внести эти проблемы в брак. Если ты, если, опять, для мужчины, если ты не можешь обеспечивать для своей семьи, ты не готов вступить в брак, и значит, тебе незачем встречаться. Если у тебя нет работы, и ты все равно живешь с мамой, и тебе лет там 40 или 20, неважно сколько. Если ты не готов обеспечивать для своей семьи, то ты не готов вступить в брак, и значит, ты не готов встречаться. Писание говорит, что человек, который не обеспечивает своим домашним, хуже неверного. Зачем навлечь это на себе? Тоже мы увидим и уже, в принципе, прочитали, поговорим больше об этом на следующей неделе. В 24 стихе 2 главы Бытия написано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». Если ты должен постоянно зависеть от родителей, ты не готов. Опять, я понимаю, что есть разные ситуации. Мы поговорим больше на следующей неделе, или даже на после следующей недели, о том, что это конкретнее значит оставить отца своего и мать свою. То есть, значит ли это просто в физическом расстоянии жить от них, или что? Как это именно понять? Мы поговорим больше об этом. Второй совет. О, третий уже, извините, третий. Не встречайтесь, как мир встречается. Если вы уже определили, что вы готовы, что вы серьезно относитесь к вопросу брака, что вы чувствуете себя готовым вступить в брак с правильным человеком, даже, ну, допустим, если, то есть теоретически вы, допустим, его не знаете пока, то не встречайтесь, как мир встречается. Не бегайте по кустикам. Сначала просто ознакомливайтесь с человеком. Просто дружите. Просто быть друзьями. Это не так сложно. Нельзя, конечно, выйти замуж или жениться на человеке, которого ты не знаешь. Надо познавать друг друга лучше, больше. Становитесь друзьями. Тоже Павел пишет в Новом Завете, чтобы молодые мужчины относились к женщинам молодым, как к сестрам своим. Можете ли вы идти и пить кофе со своей сестрой? Да. Можете ли ты идти и сидеть и просто поговорить в парке со своей сестрой? Да. Можете ли вы целоваться в засос со своей сестрой? Нет. Нет, не можете. Не встречайтесь, как мир встречается. И когда вот кто-то определяет, что готов вот к таким шагам, мужчина должен сделать шаг. Почему? Потому что мужчина глава. Если он не может даже пригласить тебя на свидание, проявить инициативу, быть главой в таком маленьком вопросе, как же вы ожидаете, что он будет главой вашей семьи? Никак. Он, как, может, ты готова, он не готов. Он трус. Он незрелый. Он не мужчина. Может быть, еще взрослеет, может, он еще мальчик просто. Пацан. Но он не мужчина и не готов к браку. Четвертый пункт. Храните себя от искушения. Храните себя от искушения. Если вы встречаетесь, не оставайтесь в одном месте вдвоем, наедине, на долгое время. Это не значит, что там вообще вот четкие какие-то там конкретные законы. Ну, просто не давайте повод своей плоти спотыкаться. Будь мудрым. Просто будь мудрым. Если вы уже решили, что вот уже встречаетесь, поняли, что вы хотите жениться, что вы оба чувствуете себя готовыми, чувствуете, что это воля Божья, пусть ваша помолвка не будет длительная слишком. Я не говорю, что это было 2 недели, но тоже не 2 года. Вот, просто опять, это не закон, это просто принципы. Вы сами молитесь, сами подумайте. В моем личном мнение, я думаю, что 3, максимум 4 месяца, зачем надо больше? Можно даже самую роскошную свадьбу запланировать за 4 месяца, если вы считаете, что это вам надо. Зачем больше времени? Ну, мы как бы еще не совсем уверены. Тогда вообще, почему вы помолвлены? Вы не должны быть помолвлены в этом случае. Почему? Это просто дает лишний повод искушения. И, в принципе, это связано с 5-м пунктом. 5-й пункт. Не имейте сексуальных отношений. Я имею в виду не только вот самого секса, а именно любого рода сексуального прикосновения пусть не будет. Да? Павел пишет опять Коринфянам, говорит, пусть не будет ничего подобного блуда между вами, да, между верующими. Опять Павел пишет, что вы должны относиться, молодые мужчины должны относиться к молодым женщинам, как к своим сестрам, во всей чистоте, он добавляет. Можно ли держаться за руки сестрой? Да. Можно ли обнимать сестру? Да. Можно там быстренько поцеловать сестру? Да. Вот я целую свою сестру, когда я ее вижу. Я ее люблю, она моя сестра. Можно ли целоваться в засос со своей сестрой? Нет! Греется! Можно ли начинать трогать тела друг друга? Нет! Не делайте этого. Относитесь во всей чистоте друг к другу, как братья и сестра во Христе. Это приводит к шестому пункту. Шестой пункт. Имейте правильные требования для потенциального мужа, для потенциальной жены. Имейте правильные требования. И это включает в себе, чтобы мы были разумными. То есть не ставили границу стандарт слишком низко, ну и тоже не слишком высоко. Вот, мне нравится, как этот пастор рассказывал, что некоторые женщины, если бы сам Иисус Христос подошел к ним и сделал предложение, они бы сказали, ну, мне не нравится, что он не побритый. Да? То есть не ставьте свои стандарты и требования слишком высоко, но тоже не ставьте их слишком низко. Совершенства не бывает. Но тоже не делайте ничего глупого. Да? Ну, почему выполновленный? Ну, потому что он сделал предложение. Вот хорошая причина. Да? Сделал предложение. Он вообще любит Иисуса? Это первое требование, которое должно быть у всех верующих. Любит ли этот человек Иисуса? Если он не любит Иисуса... И я не говорю, что он называет себя верующим, потому что его родители покрестили в детстве, и он носит там крестик, когда он бухает каждый день. Я имею в виду, любит ли он Иисуса? Если он не любит Иисуса, не встречайтесь с ним. Павел пишет, опять Коринфянам, что общего имеет свет с тьмою. Не может быть общения между человеком, принадлежащим Господу и человеком, принадлежащим сатане. Не может быть. Верующий человек не должен встречаться с неверующим человеком. И опять, не просто человек, который называет себя верующим, а действительно любит Иисуса. То есть он ищет Господа, он читает Библию, он находится в общении. Он хочет прославить Бога в своей жизни. Если у этого человека, или у нее, или у него нету этих ценностей в жизни, не встречайтесь с ним. Это будет кошмар. Это будет то же самое, если бы Адам начал искать по кустикам. И не только то, что он верующий, но то, что у вас есть похожие убеждения теологические насчет Бога. Да. Если, допустим, вот человек там сильный харизмат, да, и другой человек строгий баптист, да, и за ужином они начинают молиться, и женщина начинает молиться громко на языках, и баптист начинает упрекать его во имя Иисуса Христа, да, и выгонять сатану из него. Не получится, это нехорошее сочетание. Да. Нехорошее сочетание. Так что не только что любим Иисуса, но есть те же самые духовные убеждения, да, как Бог действует, особенно что касается роли мужчины и женщины, потому что это центральная часть любой семьи. Если человек верующий, но он по каким-то непонятным причинам является феминистом, да? Да, если девушка, которая, ну, приняла Иисуса Христа в свое сердце, но она хочет быть президентом Украины и считает, что все мужики должны ей подчиняться, что она вообще должна была родиться другого пола. Ну, наверное, ну, тем не менее, как-то вот, может быть, недавно, допустим, да, приняла Иисуса Христа. Да. Ты вот понимаешь, что нет, все-таки Господь определил разные роли для мужчины и для женщины. Мужчина должен быть главой. Нехорошее сочетание это. Это причинит много проблем в дальнейшей совместной жизни. Пункт я уже никакой не знаю, какой здесь седьмой, да. Павел пишет о том, что Господь вот, дал нам поприще. Да? То есть он сравнивает христианскую жизнь с поприщем, то есть соревнованием. Да? Когда вы бегите свое поприще, которое Господь изложил лично для вас, просто смотрите, кто бежит рядом. Кто бежит рядом? Да? Кто занимается тем же самым, кто имеет то же сердце, то же даже вот похожее или подобное, или подходящее призвание с твоим призванием. Бегите всем сердцем поприще, которое Господь дает вам, и потом смотрите, кто бежит рядом. Восьмой пункт. Напишу тут маленькую восьмерку. Мы упомянули вот шуточно о том, как Адам просто делал то, что Господь ему дал. Не начал там искать по кустикам, да, не пошел там в брачное агентство, чтобы сдавать свою анкету, не поместил рекламу на интернете. Однако мы живем в 21 веке, и существует технология, мобильные телефоны, интернет, так далее. Это не грех использовать технологию, чтобы знакомиться с человеком. Это не грех. Но будьте очень осторожны. Да, вы там, или там на чате там с кем-то переписываетесь, или там ну, по интернету, или там смс-ки бросаете друг другу. Это не грех, это нормально. Вы можете, может быть, и бывает, что прекрасные браки получаются из этого. Но будьте осторожны, потому что человек может быть на самом деле маньяком. Когда вы первый раз, если вот имеете какие-то разговоры и начинает развиваться отношения между вами там по интернету или как-то, когда вы соглашаетесь встретиться первый раз, не встречайтесь в темном лесу. Хорошо, идите в какое-то людное кафе, да, даже возьмите с собой друга и просто будьте мудрыми. Но это не грех использовать там смс-ки, интернет, чтобы именно знакомиться с человеком в одном плане, это может быть даже хорошо, потому что нету рядом физического искушения к блуду. Вы просто узнаете душу друг друга. То есть это неплохо, это то же самое, что в древние времена переписывать вот письма от руки. Помните такие времена, да? Да, были когда-то. Девятый пункт, их много. Вы, то есть потенциальные супруги, привлечены друг к другу. Вы находите другого человека привлекательным. Если и он тебе не нравится, не встречайся с ним. Если она тебе не нравится, с ней не встречайся. Но он же пригласил меня на свидание. Ну и что? Скажи, нет, спасибо, до свидания. Очень просто. Вы должны быть, и это кажется очень просто, но на самом деле, иногда нужно это сказать, вы должны быть привлечены к друг другу. Не только физически это имеется в виду, хотя это часть, не должна быть главная часть, наверное, но это часть. Если вы, вот когда смотрите на человека, бросаетесь в ужас, Господи, спаси, каждый раз, лучше, наверное, не вступать в брак с этим человеком. Потому что вы будете просыпаться каждое утро на протяжении всей жизни вот в таком ужасе. Не надо, не надо. Физическое привлечение, да, но тоже эмоциональное. Эмоциональное. Вы находите общий язык. Вы хорошо общаетесь вместе. Интеллектуально. Вы, есть у вас о чем говорить. Вы можете разговаривать на каких-то общих темах. Да. Духовно. Опять, мы уже говорили, что должно быть, по крайней мере, общего Иисус Христос. Если нет Иисуса Христа общего между нами, нет ничего. Ну, не только опять вот то, что человек верующий, но вообще, вот что вы находитесь на приблизительно той же духовной волне. Да. Ваши понятия о том, как Бог действует, каково должно быть служение, и так далее, что они более-менее общие. Даже вот простые вещи, как хобби, интересы, что вас интересует, что вы любите делать и заниматься. Да? Если один человек, если муж любит охотиться, да, и женщина вегетарианка, да, и она не может терпеть, когда убивают маленьких пушистеньких зверей. Наверное, это будет пункт конфликта в браке, если один из них не изменит свои пути. Да? Даже вот в таких простых, практических вопросах должно быть общее привлечение. Общее привлечение не только физическое, духовное, эмоциональное, интеллектуальное, даже интересы ваши. Десятое, наверное. Вы должны хранить свое сердце. Вы должны хранить свое сердце. Это особенно уместно и очень кстати для женщин. Потому что когда ходят на свидание, когда вот парень и девушка, они идут там пить кофе, там в какое-то кафешко, да, и сидят, и общаются, и парень спрашивает, ну, там, какие у тебя хобби, а девушка у себя в уме уже думает, а как мы будем называть своих детей? Может быть, у вас вообще не дойдет до этого. Храните свое сердце, не отдавайте сразу все. Просто знакомьтесь друг с другом, познавайте друг друга постепенно, не спешите, тоже не оттягивайте это слишком длительно, но разумно. Одиннадцатое. Берегитесь комплекса Спасителя. Что это значит, комплекс Спаситель? Это значит, что ты видишь человека, который вообще захашенный одним словом. И духовно, эмоционально, может быть, даже физически. Да. Но вы хотите встречаться с ним, вы хотите вступать в брак вместе с ним, чтобы вы его исправили и подтянули. Не делайте этого. Не делайте этого. Этому человеку нужен Христос. А вы, как Иоанн Креститель правильно сказал, я не Христос. И вы не Христос. Христос есть Христос. И этому человеку нужен Христос. Берегитесь вот этого комплекса, если ты такой человек, который всегда всем помогает, если ты такого рода человека, который вот никогда не отказывается ни в чем, берегитесь. Потому что это не только ошибка другого человека, что он не ответственный, что он вообще, ну, просто несчастный человек, это тоже ваша вина. Что вы думаете, что вы Христос. Это не так. еще, какой уже, 12-й, ух ты, этот человек, этот мужчина или эта женщина, вы хотите, вот вы смотрите на этого человека, и вы реально хотите, чтобы ваши дети были похожи на него или на нее, чтобы ваши сыновья были похожи на него, чтобы ваши дочери выходили замуж за подобного человека. Или наоборот, чтобы ваши дочери, чтобы ваши мальчики выросли вот, и были таким же человеком, как этот мужик, как этот мужчина. Да. И чтобы ваши дочери выросли и были такой же женщиной, как вот эта женщина, потенциальная супруга. Знаете почему? Потому что они вырастут, они будут похожи на этого человека. Ваши дети вырастут и будут похожи на своих родителей. Один из них, которым являешься ты, и второй из них, который является потенциальной супругой или супруга. Дети ваши будут похожи. Конечно, Бог дает свою благодать, и даже когда родители голимые, то может все равно восстановить ребенка. Но это намного труднее. Ваши дети будут похожи на вашего супруга или на вашу супругу. Так что избирайте внимательно. Для мужчин некоторые особенности, вот, чтобы не подумали о своей потенциальной супруге. Ссорится ли она часто с тобой, пока вы вот встречаетесь, ознакомливаетесь? Потому что если она сейчас ссорится, то будет только хуже потом в браке. Грызет ли она тебя? Да. Соломон пишет в притчах, что женщина, да, навязчивая, она похожа на водосточную трубу. Да. Вот в Вьетнаме они используют это в качестве мучения. Да, привязывают человека к столу и кап-кап-кап-кап ему на лоб. Такого рода жена будет мучение. Верна ли она? Или она постоянно строит глазки всяким остальным мужским друзьям своим? Флиртует ли она с другими пацанами? И связано с этим, скромна ли она? То есть, прилично ли одевается она? Да, если вы привлечены к ней, потому что она заходит там в клуб, да, и все, что можно, выпадается из ее одежды, да, это может быть хорошее время, но это не будет хорошая жизнь. Это не будет хорошая жизнь, потому что если она хочет такого внимания от мужчин, когда вы поженитесь, она захочет от других мужчин, как и до этого. И она все равно будет ходить в эти клубы, и остальные мужики будут бегать вокруг нее. Ведет ли она себя в скромности, в приличии, как Павел пишет? Женщины, некоторые мысли для вас. Хотите ли вы присоединиться к плану этого потенциального супруга? И вообще, есть ли у него план? У мистера Фикса есть план? Если он нерешительный, если он вообще не знает, куда он идет в жизнь, если у него, если он просто вот и пассивный, и просто как бы надо его долбануть, чтобы он хоть пошевелил пальцем, хотите ли вы этим заниматься всю остальную жизнь? Нет. Постоянен ли он? Стабильный ли он человек? Или он такой человек, который, когда все становится трудно, он сдается. Он убегает или он прибегает непонятно к чему. Сдается ли он или он стабильный человек? Что когда становится тяжело, он все равно стоит, он все равно держится. Если он не постоянный человек, не встречайтесь с ним и не выходите замуж на него ради самого себя, ради Господа. Потому что будет тяжело в браке. Если вы никогда не были в браке, я хочу уверить вас в этом. Будет тяжело в браке. Надеюсь, не постоянно, но бывают очень трудные моменты для всех. И если он такой человек, который сдается, убегает от проблем, погружается в какие-то другие там... Непонятно, что опять, то ли это алкоголь, то ли это каким-то другим девушкам, то ли он просто начинает вот своей работой до такой степени заниматься, что он вообще вот бросает семью. Не надо связывать свою жизнь с таким мужчиной. Нежный ли он? Павел пишет, что мы должны, мужья, относиться к своим женам, как к немощным сосудам. Более немощным, более хрупким. Да? Потому что женщины есть более чувствительные, более хрупкие. Это неплохо, это часть того, как Господь устроил женщину, как Он создал ее. И мужья должны, соответственно, относиться к ней нежно. Да? Иногда, смотря на некоторых тёзок на базаре, сомневаешься в этом, что они хрупкие и нежные. Что ты хочешь? Почему подошел к моей лавке? Но где-то там зарыто очень глубоко под всякими мозолями есть нежная женщина. И может быть как раз она такова, потому что муж ее не относится к ней нежно. Она никогда не знала нежности ни от отца, ни от мужа. И может быть поэтому она так и стала. Но женщина нуждается в нежности. Если он не нежный, зачем? Зачем навлечь на себя такую судьбу? Зачем? Опять тот же самый вопрос. Верен ли он? Строит ли он глазки всяким девушкам своим друзьям? Флиртует ли он с твоими подружками или со своими, пока вы там встречаетесь? Потому что если он делает, пока вы встречаетесь, пока вы влюблены, тем более он будет это делать, пока, когда вы уже в браке. И большой потенциал для измены. Вы не хотите разбираться с этим. Еще один момент, еще мысль одна. Как он, и тоже это применяется к женщине, как этот человек относится к детям? Как он относится к детям? Если он детей не может терпеть, если он всегда убегает от них, когда они приближаются к нему, а ты хочешь десяток, то не сочетание. Да? Терпит ли он детей? Или любит ли он детей? Или она? Опять я говорю он, потому что чаще всего вот те, которые не очень сильно любят детей, это мужчины, скорее женщины, но есть женщины, которые тоже отвращаются детьми. Да? Как этот человек чувствует по отношению к детей? Сколько детей вы хотите вообще? Да? Опять, если один хочет десяток, а другой хочет одного, ну, вам надо поговорить об этом сначала. Это не самый большой вопрос, но это может быть повод конфликта потом в браке. Поэтому пока вы еще не вышли замуж, пока вы еще не женились, поговорите об этом. И если вы родитель, посоветуйте своим детям поговорить об этом. Последняя мысль для женщин – ценит ли он тебя? Ценит ли он тебя? Считает ли он тебя ценной? Как Христос ценит нас. Как можно узнать, ценит ли он меня? Готов ли он идти на жертву ради тебя? Как Господь доказал то, что мы для него ценны, пошел на крест. Готов ли он идти на какие-то жертвы, уступать тебе? Ценит ли он тебя? Если человек еще не женат, еще не замужен, это так прекрасно, так здорово начинать с правильной ноги. Начинать хорошо. Если человек уже женатый, и он слышит все эти пункты, понимает, что, может быть, совсем все не было так, Господь полон благодати. Господь полон благодати. И даже если вы начали неправильно, вы можете продолжать теперь правильно. Просто надо покаяться и открыть свое сердце и сказать: Господь, измени. И Он это сделает. Я знаю, что и до того, как я покаялся, и даже после, к сожалению, я очень далеко от этих понятий жил. И вот потом, когда я познакомился даже вот с моей прекрасной женой, самой лучшей на свете, кстати, даже тогда мы не сделали все правильно. У нас были ошибки. Но, опять, Господь полон благодати. Да? Мы покаялись в том, что было неправильно. Да? Просили Господь изменять вот наш взгляд, наш менталитет и так далее. А Господь может это делать для любого из нас в любое время, но гораздо лучше просто начинать правильно, если есть возможность. Если вы уже начали неправильно, ну, опять, Господь может восстановить. Господь хочет восстановить. Но если есть возможность, и если для вас уже нет возможности, то для ваших детей наверняка еще есть возможность, может быть. Или для ваших внуков хотя бы. Есть еще возможность начинать правильно. Так что перерассказывайте им все это. Если вы не записывали, вам хана. Нет. Если не записывали, можете взять запись и послушать, и потом записывать и перерассказывать. Господь полон милости и благодати. Он искупительный и восстановительный Бог. Но Он тоже дает благодать, написано, для благовременной помощи. То есть для помощи вовремя. Другими словами, можно это сказать. Да, Господь может дать милость после факта, но Он тоже хочет давать благодать вовремя, чтобы начинать правильно. Для неженатых, для незамужних, это для вас сегодня. Опять, если вы уже в браке, передавайте это своим детям. Мы остановимся здесь сегодня и продолжим разговор про сексуальность мужчину и женщину в следующий раз, в 23 стихе. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже, что действительно Ты Бог полон милости и благодати, Боже. Ты знаешь, для тех из нас, которые уже в браке, Ты знаешь наши ошибки, Господь, потому что, к сожалению, не бывает совершенства. Господь, и мы просим Твое прощение, мы благодарим Тебя за Твое прощение, что Ты уже дал нам свое прощение во Христе. Боже, и мы просим, учи нас, Господь, что бы ни было раньше, Господь, мы хотим учиться сейчас. Боже, мы хотим продолжать правильно, даже если не начали совсем правильно. Господь, и для тех, которые еще не женаты, еще не замужни, Господь, которые еще ждут свою половину от Тебя, Господь, я прошу, чтобы эти слова сегодняшние вошли глубоко в их сердца. Боже, чтобы они начали с правильной ноги, Боже, чтобы они не пострадали от ненужных ошибок, Господи. Мы просто славим Тебя, Боже, за Твою доброту, Господь, за Твой прекрасный план, Боже, мужа и жены. Господь, что Ты создал человека, мужчину и женщину создал их. Господи, Ты хочешь научить нас, Господи, быть прославлен, Господь, в этих отношениях. Спасибо Тебе.